В этот день проводили общую обрядовую тризну в честь предков и провожали зиму. Призывали приход весны, которая представлялась в виде красивой молодой девушки. Проводились игрища. Разыгрывался спор между зимой и весной. Устраивались соревнования. Весне помогали обрядовым пением и другими действиями. Этот день посвящен прославлению весны и зазыванию сил добра и жизни в мир. Весенним стребогом зовется сей день, потому что пространство начинает наполняться силами весны. Славяне призывают стребога явиться в ликах теплых южных ветров. Поэтому на закличке, собираясь на капищах, святилищах или в родовых поселениях, славяне творили требы стребогу. А кое-где в этот день и бога Ярилу чтят. Ярила почитался не только как символ плодородия, он считался еще и пахарем, поэтому деревенские мужики в этот день принимались править сельскохозяйственный инвентарь – саху, брану и другие. Празднество в честь Ярилы сопровождалось народными гуляниями, песнями, плясками вокруг костров и часто затягивалось на всю ночь. Но весенние разгульные праздники еще впереди, а пока на студеной, продрогшей земле плотно, будто навеки вечные, залег снег. Иногда лишь он сердито крякает и нервно поводит плечами, обожженными горячими яриловыми лучами. Да и живо появится, когда зазеленеют поля и пашни, зацветут луга и сады, и птицы, верные ее спутницы, будут приветствовать ее каждое утро нового дня веселым, ликующим пением. «Закликайте весну! Счастья вам, славяне!» А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коледы даром День Храма Души. Это день, когда человеку надо навести порядок в своей душе. Он должен посетить службу в храме, принести дары богам и предкам, принять чистый свет в свою душу от храмовой огневицы. Для кого нет возможности посетить храм, можно прочитать вседневное православление на природе или пред домашним алтарем, вославив богов и предков. Мы ведаем, что душа не есть что-то материальное, вещественное, видимое. Душа человека – это энергетическое тело, включающее в себя совокупность всех наших чувств, мыслей, желаний, стремлений, порывов сердца, нашего разума, сознания, свободной воли, нашей совести. Все это составляет душу человека. В большинстве случаев она бессмертна. Душа – дар богов, полученный по их любви. Наши земные родители подарили нам явное тело, боги – нашу бессмертную душу. В Велесовой книге говорится: «Итак, речем славу богам, которые суть отцы наши, а мы – дети их, и будем достойны их чистотой телес и душ наших, которые никогда не умрут, и не умирают они в час смерти телес наших, и не боимся, так как сейчас есть жизнь земная, а есть высшая, вечная, и ту вечную добыть хотим, так как земная против нее – ничто. Мы на земле, как искры, и те искры исчезнут во тьме, яко и не было нас никогда. Боги наши всемогущие, и мы, их потомки, наделены определенными чертами могущества. Человек владеет многими тайнами природы. Он покоряет себе воздух и другие стихии. Человеку дана мысль, способная мгновенно переносить его в самые отдаленные концы земли. Так как нашу душу порождают боги, то образ Божий находится в самой природе человеческой души. Душа – это наш внутренний храм. Великим даром наградили ее боги, дав ей свободную волю. Душа имеет свой голод и свою жажду. Голод души сильнее телесного голода. Душа голодна, когда сердце человека очерствело и стало чуждо всему светлому. Жизнь души сокрыта от наших взоров. Но душа нуждается, как и тело, в утолении и голода, и жажды, ищет для себя воздуха небес, жаждет общения с богами, нуждается в неиссякаемом источнике света и тепла, согревающих ее. Нельзя оставлять голодающую и жаждущую душу без насыщения. Если она не насытится на пути своей земной жизни, то безмерно тяжек будет ее голод в вечности. Но мы в круговороте жизни можем и не заметить голода души, а он проявляется в томлении духа, часто непонятной для нас, как бы беспричинной тоске. Необходимо заботиться о питании и врачевании души. Душа – бесценный дар наших богов. Свинтовиту, богу душ наших, слава, ибо освящаше он чистые души наши и лелеет их, яко же и Святовит Бог освящает и лелеет дух наш. С днем храма души! Слава богам и предкам нашим! Братья месяцы.